Глава 8. Моя мать держала в одной затянутой в перчатку руке красный трикотажный балахон и такой же, но синий, в другой. «Они будут красиво на тебе смотреться, Мелли. Думаю, тебе стоит их примерить». «Это да. А когда они станут мне не нужны, я отдам их миссис Хулихан. Думаю, они ей подойдут». Моя мать закрыла глаза, как будто пытаясь собраться с силами. «Дорогая, просто примери все. Взгляни». Она приложила ко мне крайний. «Видишь, глубокий овальный вырез. Он подчеркнет твою зону декольте, притягивая взгляд вверх, а не к твоей талии. Можешь носить его просто так, с красивым ожерельем или даже с ярким шарфом». Я смотрела на бескрайнее полотнище трикотажа, отлично видя, чего она хочет от меня, но все равно сопротивлялась мысли о том, что мой новый размер ближе к габаритам миссис Хулихан, нежели та одежда, что висела в моем платяном шкафу. И этот размер продолжал увеличиваться. «И ты знаешь, как сильно ты нравишься Джеку в красном», — продолжила мать, и ее глаза блеснули. «Я примерю синий, но ты можешь повесить красный». «Ерунда», — заявила она. «Сейчас ты больше от него не залетишь, так что можешь без страха носить все, что угодно». Держа оба балахона, она перешла к следующей стойке и начала перебирать вешалки. «Кстати, как поживает детектив Райли?» Я притворилась, будто изучая ткань бюстгальтера для кормящих, чье хитроумное устройство я никак не могла понять. Не считая небольшой вмятины на лбу от моей летающей пуговицы, похоже, он здоров. То есть это было приятное свидание? Я закатила глаза. Никакое это не свидание, мы просто пошли пообедать и поговорить о расследовании. Затем он рассказал мне немного о своем детстве, а я ему о своем, после чего он отвез меня домой. Он даже не поцеловал меня на прощание, так что определенно это было не свидание. Но откуда ты о нем узнала? От Амелии? Она убита горем из-за вас, Джаком, но не хочет вмешиваться. Кстати, у нее есть красивая мебель. Она только что поступила в магазин и идеально подойдет для детской. Амелия хочет, чтобы ты пришла посмотреть. Она пока ее не выставляла, потому что знает, что ее тотчас же купят. Мама, ты же знаешь, что я не люблю антикварную мебель. Вспомни, что случилось с кукольным домиком. Наши взгляды встретились. Мы обе вспомнили старинный кукольный домик, который Амелия подарила Ноле, тот самый, который, как выяснилось позднее, вмещал целое семейство беспокойных призраков. Вообще-то она новая. Амелия пошла на распродажу, и там продавался комплект мебели для детской, еще даже с бирками, кстати. Жутко дорогой, сделанный из красного дерева. Он будет красиво смотреться в вашем доме или в доме Джека, — запоздало добавила она, сумев, однако, вставить нотку неодобрения. «Думаю, я могу пойти и взглянуть», — сказала я, пропустив ее последние слова мимо ушей. «Если только это не антикварная колыбель. У меня ее и так больше, чем достаточно». Мать странно посмотрела на меня. «Что такое?» «Ничего, просто... Мама, ты говорила с Ребеккой?» Она уже поведала мне про свой сон о двух колыбелях и сердитой женщине. Если это, конечно, то, что ты отказываешься мне рассказать. Мать как будто вздрогнула. «Вообще-то нет. Но спасибо, что сообщила мне. Что еще она хотела сказать?» «Это почти все. И что эта женщина определенно не я, потому что она была миниатюрной». Мать кивнула и повернулась обратно к кронштейну с одеждой. Но я видела, что одежда для беременных ее больше не интересует. Я шагнула к ней ближе. «В чем дело?» Она поджала губы. «Я говорила с твоей бабушкой». Мы обе на минуту умолкли, задумавшись о том, что только мы двое, да, пожалуй, еще Ребекка, сочли бы разговор о телефонном звонке с того света в порядке вещей. Она сказала, что звонила тебе, но ты не отвечала на ее звонки. Я покачала головой, не желая возобновлять этот разговор. Что она хотела? Она советует тебе быть осторожной и не бояться просить о помощи из любых источников. Мать пристально посмотрела на меня, и я вспомнила, как Ребекка почувствовала в моем доме запах роз, а я нет. «Призраки дают о себе знать, когда они чувствуют, что в них нуждаются?» — спросила я. «Ты о чем?» Я принялась перебирать вешалки с яркими балахонами, гигантскими платьями в форме палаток и брюками с кенгуриной сумкой для живота. «Помнишь, как я по запаху роз всегда могла сказать, что Луиза Вандерхорст вот-вот появится?» Ребекка почувствовала запах роз, когда была у меня дома, и я подумала, вдруг Луиза решила, что она мне нужна. В конце концов, ребенка тоже нашли в ее доме. Думаю, такое возможно. Но почему ты не почувствовала запаха роз? Не знаю. Ребекка утверждает, что иногда беременность может маскировать тот или иной дар. Это правда? Моя мать пристально посмотрела на меня и положила руку в перчатки мне на плечо. Да, во всяком случае, так было со мной. Когда я была беременна тобой, мне не нужно было носить перчатки, по крайней мере, со второго триместра. Я по-прежнему могла что-то ощущать, когда касалась тех или иных вещей, но между ними и мной как будто был своего рода фильтр. Возможно, это мать природа таким образом защищает ребенка от стресса. Но все вернулось после того, как родилась я. Практически в тот же день. Я взяла у медсестры ручку, чтобы подписать документы о выписке, и увидела ее мать в онкологическом отделении на третьем этаже. Вот только ее мать на тот момент была дома, и, насколько ей было известно, была здорова. «Тебе это нравилось? Не иметь дела с призраками несколько месяцев?» Ее глаза были серьезны. «Нет. Я думала, что так и будет, но на самом деле мне как будто ампутировали конечность или же разлучили с моим ребенком». Я посмотрела на мать. Это все еще была красивая женщина, которую я помнила с детства. Я догадывалась, мы обе вспомнили те 33 года, когда она отсутствовала в моей жизни. Моя ладонь машинально легла на живот, а сердце как будто расширилось и сжалось. Стоило мне подумать о разлуке с собственным ребенком. Неужели это и есть материнство, когда некая часть вас гуляет вне вашего тела? Не будучи уверена, хочу ли это узнать, я отвернулась. Иногда мне хочется войти в антикварный магазин и не нарваться там на толпу призраков мертвых людей или посмотреть в зеркало, не задаваясь вопросом, кто там стоит позади меня, или ответить на звонок и точно знать, что на другом конце провода живой, дышащий человек. Мать подошла к столу, где были выставлены различные предметы нижнего белья, и, нахмурив брови, начала их перебирать. Я поняла, она еще не закончила. «Ты уже приняла решение остаться в своем доме?» Не оборачиваясь, спросила она. «Ты ведь всегда можешь переехать ко мне на Легор-стрит. Там просторно, и нам обеим хватит места и уединения». Она неожиданно покраснела, а я подумала о тайных визитах моего отца. Родители даже не подозревали, что я в курсе. «Ты уверена, что не разговаривала с Ребеккой, потому что она только что спросила меня о том же самом? И я сказала ей, что вряд ли есть какая-то спешка. Я сама с этим разберусь, рано или поздно». Она подняла глаза и встретилась со мной взглядом. «Я не видела Ребекку. Это была твоя бабушка, она просила передать, что тебе следует как можно раньше решить, чего ты хочешь, и тогда быть готовой сражаться за это». Я почувствовала внизу живота легкую дрожь. «Сражаться за дом, если ты решишь, что ты этого хочешь?» Я открыла было рот, чтобы сказать ей, что я ненавижу старые дома, ненавижу с того момента, как узнала, что она продала наш семейный дом, хотя на протяжении многих лет говорила мне, что однажды он будет моим. и я ненавидела их, потому что в комплекте к ним всегда прилагались призраки, которым требовалась моя помощь. Но я не могла этого сказать, потому что, положа руку на сердце, я была вынуждена признать, похоже, это больше не соответствует действительности. Мать отложила что-то похожее на огромные бабушкины панталоны и изобразила натужную улыбку. «Тебе нужны новые бюстгальтеры. Давай, примерим эти платья, а затем перейдем в галантерею и подберем тебе изделия нового размера, чтобы быть в боевой готовности, когда в следующий раз пуговица решит слететь с твоего пиджака». Я хотела возразить, но она уже повернулась ко мне спиной и шагала к примерочным. «Чем раньше ты поймешь то, чего ты хочешь, тем лучше. И тогда будь готова сражаться за это». Я смотрела ей вслед и дрожала, гадая, за что, по мнению моей бабушки, мне нужно сражаться. Мне было страшно даже думать обо всем, что я не хотела терять. Мать высадила меня перед моим домом. Перед этим она заботливо предложила помочь мне с покупками, но я отказалась. Я валилась с ног от усталости и думала только о том, чтобы бросить пакеты в прихожей, а потом вырубиться на первом же попавшемся мне на пути диване. Я толкнула входную дверь и замерла на месте. Софи сидела в позе лотоса посреди крыльца, ее глаза были закрыты, а средние большие пальцы обеих рук образовывали круг. На ней был струящийся топ, похожий на платье, которое только что купила для меня мать, но ее прикид был полон психоделических расцветок и узоров, от которых мой ланч тотчас начал проситься наружу. Ее биркинстоки стояли под одним из кресел-качалок, а босые ступни были спрятаны под обтянутыми пурпурными леггинсами коленями. В остальной части ее прикида не было ничего пурпурного. И слава богу! Но, по крайней мере, они сочетались с фиолетовыми резинками на ее волосах в десятке мест вокруг ее головы. Она открыла глаза и в следующий миг перешла в положение стоя, что дало мне возможность лучше разглядеть ее наряд. И тут до меня дошло. Похоже, Софи сможет носить свой гардероб на протяжении всей беременности. Эта мысль меня отнюдь не взбодрила. «Извини, миссис Хулихан сказала, что ты скоро будешь дома, поэтому я спросила ее, можно ли мне помедитировать здесь, пока я тебя жду». Похоже, она заметила, как поникли мои плечи, потому что подошла ко мне и взяла часть пакетов с покупками. «Ты ходила по магазинам, что хорошо, но ты явно устала». «Ты даже не представляешь», — сказала я, вставляя ключ в замок входной двери. «Не подумай, что я не рада тебя видеть. Но разве у нас были планы? Моя память в последнее время меня постоянно подводит». Софи вошла в холл и сложила пакеты у подножия лестницы. «Нет, но я провела небольшое исследование семьи мистера Вандерхорста. Так вот, я нарыла кое-что действительно интересное, о чем решила рассказать тебе лично». Она выпрямилась. «Ой, пока не забыла. У твоей входной двери лежал сверток. Я положила его в кресло-качалку. Подожди минутку». Она вернулась в своих биркенстоках и с коричневым бумажным свертком в руках. Бумага выглядела мягкой, и по ее поверхности, как по топографической карте, расходились мелкие складки, как будто она промокла или была очень старой, или и то, и другое. Сверток был крест-накрест перевязан узловатой бечевкой, как то было принято до того, как современные упаковочные машины отправили эту практику в небытие. Я сбросила туфли и, оставив их посреди пола вместе с пакетами для покупок, потянулась к свертку. «От кого он?» «Не сказано. Здесь есть только адрес. Тред-стрит, 55, Чарльстон. Никакого почтового индекса или имени. Как будто он был доставлен курьером. Но должна сказать, что на вид он действительно старый. Его как будто отправили в прошлом веке, до почтовых индексов и почтовых посылок. Но он на 100 лет застрял в капсуле времени, прежде чем вновь попал сюда. Или же...» Она остановилась, придерживая подбородок, что она обычно делала, погружаясь в раздумья. А вот волосы ее были зачесаны назад, и она при всем желании не могла накручивать их на палец. «Или что? Или кто-то решил, что тебе нужно это увидеть сейчас?» Наши взгляды встретились в молчаливом осознании простой истины. То, что она предполагала в моей жизни, было вполне возможно. Я посмотрела на лицевую часть свертка, на элегантный курсив, каллиграфический почерк, каким сегодня больше не пишут, и мгновенно ощутила затылком знакомое покалывание. Жаль, что моей матери нет рядом, чтобы дотронуться до него. Тогда бы я знала, стоит ли мне его открывать. Но я не могла просить ее, как бы мне не хотелось быть готовой заранее. Я придала своему голосу бодрость, которую не чувствовала. С тех пор, как моя мать узнала, что я беременна, я только и делаю, что получаю подарки. Она обмолвилась об этом своему бывшему агенту, и, я думаю, новость распространилась. Вся добыча в комнате наверху, и ты при желании можешь в ней порыться. Я понятия не имею, что там такое. Я направилась в дальнюю часть дома, где услышала, как миссис Хулихан что-то напевает в кухне генералу Ли. «Пойдем, мне нужен кофеин, если я, конечно, найду хотя бы капельку. Обещаю. И я уверена, что Нола оставила там заначку своего безвкусного зеленого чая. Если хочешь, угощайся. Мы откроем пакет, и ты расскажешь мне, что ты там обнаружила». Мне не нужно было оборачиваться, чтобы увидеть, как при упоминании кофеина Софи неодобрительно нахмурилась. Когда мы вошли, миссис Хулихан с сумочкой на руке выходила через черный ход. Она вновь сунула голову в комнату. «Добрый вечер, мисс Мелани. У меня для вас в духовке греется вегетарианский мультизерновой пирог из той поваренной книги о пренатальном питании, которую дала мне мисс Софи, и салат в холодильнике на ужин. Что же еще?» Моя экономка на мгновение задумалась. «Ах, да. Если вам нужно будет уйти, убедитесь, что телевизор настроен на планету животных. Я только что обнаружила, что генералу Ли нравится ее смотреть. А если ему интересно, он не станет жевать коврик под дверью. Доброго вечера, дамы. Увидимся завтра утром». Дверь за ней уже начала закрываться, как вдруг она открыла ее снова. «О, едва не забыла. Дважды звонила некая Иран Гилберт и один раз мистер Дрейтон. Оба сказали, что крайне важно, чтобы вы перезвонили им как можно скорее. Я не дала им номер вашего мобильного, но пообещала передать вам, что они звонили. Никто из них не оставил сообщения, но я записала их номера на блокноте рядом с телефоном». Она помахала нам и закрыла за собой дверь. «Мистер Дрейтон?» — спросила Софи. «Разве он не был адвокатом мистера Вандерхорста?» «Был», — медленно сказала я, покалывание у основания шеи усилилось. «Интересно, что ему нужно?» Я не разговаривала с ним с тех пор, как было оглашено завещание мистера Вандерхорста. И я понятия не имею, кто такая Ирен Гилберт. Софи положила пакет на один из стульев у кухонного стола, затем вытащила другой, после чего принесла телефон и блокнот для сообщений. «Может, сядешь и перезвонишь, а я пока приготовлю нам обеим по чашке зеленого чая?» Оба предложения звучали в равной мере непривлекательно. Я даже подумала, а не убежать ли мне в спальню и не запереть ли дверь. К сожалению, мне не хватало энергии, и Софи загнала бы меня в угол еще до того, как я добралась до другой стороны стола. Я уже решила, что подожду, когда Ирен Гилберт сама перезвонит мне, так как я не знала, кто она такая. Мистер Дрейтон оставил свой рабочий мобильный номер, и я, прищурившись, чтобы их увидеть, набрала первый. После нескольких гудков сработал офисный автоответчик, что меня не удивило, так как был уже 6 час. Прежде чем положить телефон на стол, экраном вниз я на секунду взглянула на номер сотового телефона. «Неудачно?» — спросила Софи, стоя рядом с раковиной, где она наливала воду в чайник. Я покачала головой. «Угу, попробую еще раз завтра». Я перевернула блокнот. Моя голова теперь практически звенела от тремора, который вырвался из основания моего черепа, словно побег Лианы Кудзу. Я была мастером побегов. Имея дело с призраками с самого детства, я по опыту знала, если игнорировать их достаточно долго, они, чаще всего, в конце концов оставят вас в покое. Я распространила эту теорию на все неприятные вещи, с которыми не хотела иметь дело. Я лишь недавно начала понимать. Некоторые вещи, если их игнорировать, могут лишь усугубиться, что, впрочем, не мешало мне вновь и вновь применять мою теорию на практике. Софи закрыла кран, но продолжала смотреть прямо перед собой в большие окна, из которых открывался вид на мой прекрасный сад. «Когда ты обновляла кухню, ты заменила в ней окна?» Я выпрямилась. «Нет, а что?» Она подошла к плите и включила одну из газовых конфорок. «Что ж, я чувствую, как в комнату идет тепло, а значит, с таким же успехом можно выбрасывать деньги в окна каждый раз, когда пользуешься кондиционером. А возле подоконника есть маленькое темное пятно, которое может быть плесенью из-за попадания влаги между окном и стеной». «Прекрати», — сказала я, пронзив ее взглядом, который был у меня зарезервирован для брокера, намеревающегося назвать слишком низкую цену. Софи остановилась, держа в каждой руке по чайному пакетику. «Что именно?» «Я больше не могу ничего слышать, иначе моя голова взорвется. Я не хочу знать, сколько будет стоить в этом доме замена окон или удаление плесени, но я уверена, что это больше, чем я могу себе позволить, если только не продам собственного ребенка, к чему я не готова». «Но ты не можешь просто притворяться?» Я оборвала ее. «Могу!» — перебила я ее. «Вот увидишь!» Засвистел чайник, и Софья не спеша налила кипяток в две кружки. Одну она поставила на стол передо мной, а затем, взяв другую, села на стул напротив и сделала глоток. «Как прошла ваша с Джеком охота за домом? Удачно?» «Не так хорошо, как хотелось бы. Все дома, которые я ему показывала на бумаге, выглядели прекрасно. Он поставил галочки почти во все квадратики в списке его желаний. Количество спален, размер, двор и расстояние до Эшли-Холла. Но он жутко придирался к ним. Он продолжает настаивать на том, что ему нужно нечто старое, с богатой историей, с хорошим ремонтом и садом, в котором поместился бы небольшой бассейн и качели. Он даже сказал, что не возражает против нескольких призраков». Я закатила глаза. «Где я найду ему такой дом?» Софья как-то странно посмотрела на меня. «Действительно? Где?» — сказала она, отпив из кружки еще один глоток. Ее взгляд упал на пакет, который она положила на стол. «Разве ты не собираешься его открывать?» «Нет!» — едва не крикнула я, но сдержалась. Софья Болин Араси не из тех, кто готов принять отрицательный ответ. Она бы нашла ножницы и сама его вскрыла. Кроме того, у меня имелось сильное подозрение, что, проснувшись, я найду в постели рядом с собой пакет с требованием, чтобы его открыли. Мне ничего другого не оставалось, как оттягивать этот момент как можно дольше. «Итак, что ты хотела мне сказать?» — спросила я в попытке перенаправить разговор в другое русло. «О, да, одну очень интригующую вещь. Хотя я даже не уверена, что она что-то значит. В следующий понедельник у нас с Джеком назначена встреча с Ивонной Крейг. Так что давай, выкладывай, что у тебя, и я поделюсь с ней. Эта женщина — гений по части складывания пазлов». Софья выпрямилась и крепко обхватила кружку пальцами с короткими, ненакрашенными ногтями. «Хорошо, потому что у нее наверняка есть куда более обширное генеалогическое древо, чем у меня. И она поймет, означает ли это что-нибудь. А я все еще просматриваю архивы о ремонте фундамента дома. Это могло бы помочь нам определить, когда там были замурованы останки. Буду держать тебя в курсе». Она тяжело дышала, словно пытаясь держать новости, иначе те просто вырвутся наружу и поразят меня. «И что у тебя?» — подсказала я. «Прадед мистера Вандерхорста, Джон Невин Вандерхорст, был одним из близнецов». Я ничего не увидела, но мне показалось, будто я слышу в воздухе звон. Я на мгновение задумалась над ее словами. «Джон Вандерхорст? Случайно не тот ли морской офицер, который спрятал алмазы Конфедерации в напольных часах? Бинго! Он самый!» Но мне казалось, что Невин Вандерхорст происходил из длинной череды единственных детей, и у него не было живых родственников, кому он мог бы завещать дом. Что так и было. Близнец умер, когда ему было 3 года, возможно, от желтой лихорадки. Так почему это так интересно? Рождение разнояйцевых близнецов может быть наследственной чертой. В основном это передается по женской линии, поскольку только у женщин есть тенденция к гиперовуляции. Технически с Вандерхорстами это может быть не так однозначно, поскольку они, как правило, женились на кузинах. То есть наследственная черта могла передаваться и через отца. Я тут размышляла о 2 колыбелях Вандерхорстов. Одной на твоем чердаке и другой в Чарльстонском музее. И невольно задалась вопросом, как часто у Вандерхорстов рождались близнецы? Всего один случай еще не означает, что это наследственная черта. Верно. Но моя собственная родословная восходит только к прадеду. Может, Ивонна сможет нарыть еще глубже? И что ты предполагаешь? Что некой супружеской паре не понравилось, что у них близнецы, и они замуровали одного в фундаменте? Я покачал головой. Не понимаю, какая тут связь? Софи вперила взгляд в свою кружку, предоставив мне полный обзор ее фиолетовых резинок для волос, и я внезапно увидела ее с дочерью, с точно такой же прической. Если честно, мне стало не по себе. Не совсем. Я скорее склоняюсь к тому, что скрыть смерть одного из близнецов было довольно легко. В то время определение многоплодия не было поставлено на научную основу. Иногда, пока у матери не начинались схватки, врач не знал, что у нее будет более одного ребенка. Она подождала, давая мне время переварить ее слова, и продолжила. Или, возможно, мать уронила ребенка, и он умер, или по какой-то причине родители решили сохранить тайну его смерти, что было легко сделать, потому что никто даже не знал о его существовании. Температура в комнате резко упала, а воздух вокруг меня задрожал, как волна, меняющая направление во время шторма. Мой взгляд метался из одного угла кухни в другой, и хотя я ничего не заметила, моей щеки коснулось ледяное дыхание, и я скорее почувствовала, нежели услышала всего одно слово. «Мое!» «Вот это да!» — сказала я, почти задыхаясь. «Я обязательно расскажу об этом Ивонне». Мой взгляд был прикован к пакету и к окружающему его воздуху, который как будто мерцал и светился. Софи же пила чай, оставаясь в блаженном неведении о том, что еще было в комнате помимо нас. «Думаю, что открыть пакет нужно прямо сейчас», — сказала я, направляясь через комнату к ящику, где миссис Холлихан хранила ножницы, после чего снова вернулась к столу. Впервые мне бросилось в глаза, что некоторые куски шпагата были как будто связаны вместе, как если бы сверток вскрывали, а затем запечатали снова. Я взялась разрезать шпагат, и при каждом движении ножниц воздух как будто хлопал и шипел. Наконец шпагат был полностью удален, и я поняла, никакой клейкой ленты, скреплявшей пакет, нет. Я перевернула сверток, тряхнула его и удивленно вытаращила глаза, когда из него на стол выскользнула пачка газетных листов. «Газета?» — спросила я, когда Софья потянулась за ней. «Причем очень старая», — ответила она, разгладив вверх одной из страниц. «Нью-Йорк Таймс. Номер от июля 1898 года». Мой взгляд скользнул с лица Софи обратно на газетные листы. «Похоже, внутри что-то лежит». От холода меня уже начинала бить дрожь, а еще я заметила, что у Софи на руках выступила гусиная кожа. Я очень осторожно развернула старую бумагу, зная, что у моей подруги случится припадок, если я поддамся инстинктам и одним рывком разорву газету, чтобы поскорее положить конец напряжению и узнать, чего я так боюсь. Наконец газета была развернута. Мы с Софьей замерли, а наши руки застыли над тонкими слоями пожелтевшего полотна и кружева. Я осторожно приподняла крохотное платьице. Моему взгляду предстали крохотные жемчужные пуговицы, миниатюрная горловина и две невероятно маленькие проймы. Вспомнив, что Томас Райли рассказал мне о том, что они нашли в ящике с останками, я поднесла горловину к глазам. Внутри полотняного воротничка мелкими аккуратными стежками было вышито имя Сьюзан Бивенс. Я тряхнула газету, надеясь, что внутри лежит и чепчик, но там больше ничего не было. «Очень даже красиво, чтобы быть семейной реликвией», — сказала Софи, едва ли не с благоговением в голосе. «Для семьи с большим количеством близнецов в генеалогическом древе имеет смысл иметь два набора — этот и тот, что был в фундаменте». Мы с ней посмотрели друг на друга. Смешиваясь ледяными облачками, наше дыхание поднималось к потолку. Софи схватила меня за руку в тот момент, когда я рухнула на стул. По этажам старого дома разнесся детский плач и эхом отозвался в моем сердце.